Восторг начала путешествия постепенно пошел на убыль. Гаситель летел со скоростью не меньше сотни километров в час, на глаз, конечно, но разогнались мы неплохо. Мелькающие внизу волны слились в одно махровое покрывало с блестками. Сотни метров выше выписывал вензеля Драгфайтер. Габой развлекался, но не забывал о моем приказе постоянно находиться в пределах нашей видимости. Где-то через час Чирик крикнул со своего места: «Командир, сигнал, учится паренек». Я лишь раз коротко объяснил допустимые на борту гасители команды и ответы на них, и этого хватило. Точнее, крикнул я, по-прежнему смотря вперед: «Три красных». За неимением другого варианта связи я решил использовать кодовые сочетания трех цветов, как у светофора. Замена радио, прямо скажем, никудышная, но альтернативы все равно нет. Три красных сигнала означали, что по курсу находятся три корабля. Дважды нажав на зеленую кнопку на панели, я заставил вспыхнуть магические лампы на носу, брюхе и корме гасителя. Это была команда следовать дальше без изменения курса, который нам удалось проложить с помощью компаса и обычной карты, где были приблизительно обозначены побережье и окраина Радужного леса. Ничего, доберемся до места, и Габой найдет своих без каких-либо карт. В течение дня особых происшествий не было. Но это у нас, а вот у экипажей трех купеческих судов и еще четырех одиночек, среди которых была одна военная галера, впечатлений хватит лет на 10. А как еще можно воспринимать сначала пролетевшую в вышине огромную птицу, а затем контрольным выстрелом в голову пронесшуюся над самой водой в пределах видимости здоровенную и явно очень тяжелую штуку, оставляющую за собой странный хвост из водяной пыли? Кто-то даже попытался запустить в нас огненный конструкт, но ярко-красный шарик просто не смог догнать гасителей и бессильно потух далеко позади нас. Это происшествие заставило меня задуматься о защите от магии, о которой я, к моему глубокому стыду, совершенно забыл. Сказалась расслабленность из-за безопасности, которую центуриям легиона дарили деструкторы хаоситов. Раньше мы полагались на защиту деструкторов, физическую силу диких и простое оружие, но теперь-то у нас все будет основываться на магии. Нужно этот вопрос обговорить с Дуганом, и как можно скорее. Ближе к вечеру я позволил Чирику сесть за штурвал. Минут пять он дисциплинированно держался за основной рычаг, не приводя в действие ни поворотные дюзы, ни тяги, отклонявшие антигравы. И все же деятельная натура пересилила страх получить от меня нагоняй. Рука парня осторожно поползла к рычагу управления высотой. «Так, Чирик, похоже, тебе в последнее время очень везет». «В чем?» — напрягся Эльфинок, отдернув руку обратно к штурвалу. «Теперь уже я спасаю тебя от серьезного наказания. Если бы ты незаметно дернул за рычаг высоты, не видать тебе пилотского места еще месяцев пять, а так отделаешься предупреждением. Видишь, как хорошо, что я все вовремя заметил. Но помни, в следующий раз отхватишь заслуженное наказание в полной мере. Так что цени тех, кто вместо тебя следит за твоим внутренним демоном прокаса и баловства. А еще лучше, научись сдерживать его самостоятельно. Времени у нас было хоть отбавляй, так что можно провести небольшую коррекцию подросткового сознания. Я уже давно заметил, что взрослые напрасно считают детей умственно неразвитыми. Мозг ребенка работает мощно, просто он слегка пробуксовывает из-за недостатка информации, неправильного посыла и гормональных бурь. Если с гормонами ничего не поделаешь, то поделиться информацией и задать правильное направление мыслям совершенно несложно. Только не стоит путать все это с давлением и попыткой перенести на формирующуюся личность собственные комплексы. Впрочем, я не детский психолог и могу только предполагать. Согнанный с места Эльфинок явно задумался, а это всегда хороший признак. Глянув на приближающееся к горизонту солнце, я трижды нажал на желтую кнопку. Сигнал пришлось повторять еще четыре раза, пока Габой не удосужился посмотреть на гаситель. «Командир, вижу сигнал, мигающий зеленый. Это значит, что Габой приказ принял». Драгфайтер тут же ускорился и вскоре скрылся за горизонтом. Отсутствовал самолет минут 20. По возвращении эльф снизил свою машину, сделал полукруг и полетел впереди нас, уводя с основного курса туда, где находится удобное для ночевки место. Уже через полчаса мы подлетали к небольшому островку, который был даже меньше острова Сокровищ, так я назвал островок, столь долго хранивший у своих берегов настоящий клад. К этому времени солнце окончательно село за горизонт. Как только отгорел закат, ночное небо распахнуло для нас ало-голубой занавес, открыв бездонную сцену с бесконечным количеством звезд на черно-бархатном фоне. Их сложный и совсем не похожий на земной рисунок уже давно стал для меня родным. Звездное небо, костер, своими бликами придававший окружающим зарослям налет таинственности, и хорошая компания, что еще нужно для приятного вечера. Через пару минут вынырнувший из зарослей гобой приволок недостающую часть, тушку какого-то зверя с короткой шерстью, напоминающего здоровенного то ли зайца, то ли хомяка. Шашлык из этого зверя оказался очень вкусным. Откинувшись на циновку, расстеленную на нагретом за день песке, я уставился в небо. В какой-то момент мне стали понятны мотивы тех бизнесменов, которые внезапно бросали свои дела и переселялись жить на Гоа. Теплый песок, ласковое море и экзотическая еда, которая продается за сущие гроши, могут легко затянуть в бездумную, очень похожую на медитацию жизнь. Все так, но я сошел бы с ума со скуки, находясь в окружении хоть и возвышенных, но безвольных и вялых, как медузы, людей. Жизнь прекрасна именно яркостью своих красок и великолепным водоворотом как собственных эмоций, так и чувств окружающих тебя людей. В этом водовороте смешивается все, от ненависти и черной злобы до самых светлых порывов. Особенно поражает своей полярностью и кажущейся несовместимостью то, что люди привыкли называть любовью. Иногда она бывает тихой и мягкой, как течение полноводной степной реки, а порой страсть больше похожа на безумие, раскачивающееся от эксплозивности до апатии. Смотреть на это интересно, а вот пережить самому как-то страшновато. Что-то меня пробило на философию и мысли о вечном. Практически сказочная атмосфера необитаемого острова и бездонное небо постепенно убаюкали меня, погружая в сон и даря яркие сны. Глава 6. То, что приснилось ночью, моя память не сохранила. Только помню, что я куда-то бежал, чего-то добивался и кого-то безумно любил. Вместе с обрывками сна ушли и философские мысли. Сейчас мне не до вальяжного созерцания чужих эмоций, тем более не до погружения в омут страсти. Нужно работать. Наши действия ускорялись с каждым мгновением, но все равно не покидало ощущение, что мы опаздываем. Драгфайтер подпрыгнул вверх и тут же рванул в небо, ударив струями огня по возмущенно вздыбившемуся песку, который тысячелетиями не знал подобного обращения. Не развалил бы аппарат, Шумахер ушастый. Я поднял гаситель намного спокойнее. Сразу появилось ощущение уставшего от жизни старика, с осуждением наблюдающего за резвящейся молодежью. Внутри закипел злой задор, и я разогнал машину до максимума. Затем начал раскачиваться над волнами, как фристайлер на заснеженном склоне. Ощущения непередаваемые, мощь и запредельная масса в сочетании с легкостью и стремительностью. Мой восторг был тут же разделен мелким эльфом в стрелковой башне, который выплеснул его в тонком визге. Правда, вслед за этим я услышал, как вырвало беднягу Дугана. Да уж, пожалуй, это перебор. Выровняв гаситель, я повел его прямо, затем посадил за штурвал Чирика и пошел помогать Дугану отмывать трюм. По моему глубокому убеждению, целостность человека основывается на ответственности и признании собственных ошибок, ведущих к соответствующему наказанию. Когда солнце почти добралось до зенита, мы увидели берег. На три желтые вспышки гобой тут же ответил мигающим зеленым и устремился к берегу для опознания. Надеюсь, мы не сильно промахнулись в своих расчетах. Компас был надежен, а вот за карту я не поручусь. Когда гаситель почти приблизился к берегу, где за неширокой полосой пляжа начинались густые джунгли, драгфайтер пролетел над верхушками деревьев и оговоренным маневром увлек нас вдоль линии прибоя. Через полчаса полета мы приблизились к выступающему в море небольшому полуострову С, широкой песчаной косой. На эту косу, метрах в 40 от зарослей, гобой посадил свой драгфайтер. Я приземлился рядом. Имя этому лесу, как и обиталище орков, явно дал очень прозорливый путешественник. Насколько мрачным и угрожающим был лес духов, настолько ярким и жизнерадостным являлся радужный лес. Казалось, его раскрасил какой-то безумный художник, плюнув на все законы биологии. Даже прибрежный песок был под стать лесу, золотистый, с розоватым отливом. Мы выбрались на песок и завороженно уставились на это буйство природы. И только двое из нас смотрели на лес не в немом восхищении, а по-другому. Эльфы сильно изменились. От их едва заметной неуверенности и грустной отрешенности не осталось и следа. Лица расцвели эмоциями, и не все из этого эмоционального спектра мне понравилось. К радости примешалась изрядная доля хищности и злого торжества. Гобой, решил я отвлечь эльфа от созерцания родного леса, я никогда не спрашивал, но как ты вообще покинул родину? Если это, Конечно, не секрет, злость в спектре эмоций эльфа стала ярче. Я задал этот вопрос не из любопытства, а чтобы помочь ушастому достичь пика отрицательных эмоций. Лучше, если это произойдет здесь и сейчас, а не где-нибудь среди хижин родного племени. Здесь на эмоциональный накал успокаивающе повлияет вид человека, который выкупил его из рабства и доставил домой. Случись это в радужной глубине леса, в окружении родственников, общение с которыми Габоя лишили люди, вспышка негатива может иметь непредсказуемые последствия. Не секрет, зло прошипел эльф. Сначала мы осторожно относились к чужакам. Они привозили красивые вещи и острые ножи. Потом начали привыкать. Стали ходить на торг всей семьей, как на праздник. Подлости не ждали и принимали угощения без опаски. Отравить эльфа не сможет даже самый хитрый и умелый человек. Но однажды пришел маг. У нас нет магии, а у него была. Очень подлая магия. Праздник закончился. Началось рабство. С каждым новым предложением речь Габоя становилась все жестче и невнятней. Слова срывались в шипение. В мире много подлости, философски подметил я, но немало и добра. Может, высшие силы решили дать тебе испытание перед тем, как подарить небо. Чисто иезуитский ход, но практически всегда срабатывающий. Попробуй отрицать высший план, особенно если в результате ты получаешь нечто значимое. Эльф странно посмотрел на меня и начал раздеваться. И чего это он удумал? Мое недоумение было быстро развеяно. Чирик последовал примеру отца. Когда на эльфах остались лишь набедренные повязки, Габой достал из своей сумки связку маленьких тыквенных бутылочек. Вскрыв все емкости, он начал наносить на тело сына разноцветные полосы. То же самое он проделал и с собой. Ага, вот он каков. Первозданный облик детей радужного леса. Эльфы сейчас выглядели так, словно катались по этой самой радуге. По-прежнему не проронив ни слова, Габой кивнул мне и стремительным рывком взлетел на крону ближайшего дерева. Чирик с не меньшей грацией устремился за отцом. Пришло время ожидания, самая нелюбимая часть моей жизни. И совсем не потому, что мне не нравится безделье, просто в такие моменты сильно разыгрывается фантазия. В голову лезут самые невероятные сценарии предстоящих событий. И что самое мерзкое, нет информации, которая могла бы подтвердить положительный сценарий или опровергнуть отрицательный. Постепенно тревожность нарастала. Итогом стало то, что обед и ужин были поглощены без аппетита, а ночью так и не удалось уснуть. За пределами уже не казавшегося надежным укрытием гасителя жили своей жизнью джунгли. Их дневное очарование пропало, а ночью радужный лес казался не менее угрожающим, чем родина орков. За бортом что-то постоянно шуршало и подвывало, то ли ветер, то ли какая-то зверушка. Временами раздавался рев неведомого животного. Возможно, это был опаснейший хищник, а может быть, в лесу бродила мелкая и ехидная тварь размером с крысу. Бывают в природе и такие казусы, но воображение почему-то не хотело ограничиваться скромными размерами и умеренной опасностью. Уже под утро, когда усталость наконец-то начала брать верх над осторожностью, в борт гасителя негромко постучали. «Кто там?» – вскинулся я и даже хохотнул, подумав, что могу услышать в ответ голос почтальона Печкина. «Я вернулся», — вместо почтальона откликнулся Габой. «Ну что же, вот и момент истины. Сидите внутри и не высовывайтесь», — сказал я напрягшемуся экипажу. В ответ Дуган мелко закивал, а Карп упрямо набычился. «Ну и фиг с тобой, золотая рыбка, полезли», — отмахнулся я и дернул запорный рычаг на десантном люке гасителя. «Может, это не очень разумно, но порой приходится наступать на горло собственной паранойи, даже если кажется, что она нашептывает вполне правильные вещи». Снаружи все осталось на месте, укутанный в предрассветный туман и оттого немного блеклый радужный лес и спокойное, как сытый лев, море. Из нового на песчаном пляже появились 12 фигур, хрупкие эльфы в набедренных повязках и с боевой раскраской. Хотя, может, и не боевой, а вполне повседневной, кто их, ушастых, знает. Самым мелким из пришельцев был точно Чирик. Его я узнал сразу, а вот Габоя пришлось высматривать. Очень уж одинаковыми выглядели хрупкие и низкорослые эльфы, да еще со своим абстракционистским бодиартом. Позади меня на песок грузно спрыгнул Карп, но трубки в руках у каждого эльфа намекали на то, что присутствие телохранителя вряд ли мне поможет, если все пойдет наперекосяк. «Как все прошло?» – спросил я у наконец-то опознанного командира противодраконьей эскадрильи. Вопрос не праздный и отнюдь не риторический. Предплечье у Габоя было покрыто какими-то листьями. Вряд ли это царапина от неудачного падения с дерева. «Хорошо, Меня сначала не поняли. Эльф непроизвольным жестом прикоснулся пальцами к повязке из листьев. Потом поняли. Со мной родичи. Они хотят попробовать небо. Только попробовать. От неба отказаться нельзя. Обнажив в улыбке мелкие зубы, выдохнул эльф. Ну что же, можешь их прокатить. Только недолго. Нам еще назад возвращаться. Аттракцион для ушастых занял не больше часа. Габой сажал на учебное место очередного родича, делал в небе пару фигур высшего пилотажа и выгружал обалдевшего кандидата в пилоты на песчаную косу. Через час семеро из десяти пришедших с Габоем воинов согласились лететь с нами хоть к черту на куличке, лишь бы самим управлять чудесной железной птицей, а на остальных троих нельзя было смотреть без слез. Что-то держало ушастых дома, но небо уже успело отравить их душу. Так что в глуши радужного леса им обеспечена ломка. Но меня психологические проблемы эльфов волновали примерно так же, как заботы индейцев интересовали американского шерифа. Образовалась проблема посерьезней. Нужно обговорить с гномами меры безопасности, чтобы эти летуны не попробовали умыкнуть пару наших птичек. Конечно, очень скоро преобразователи энергии хаоса накроются медным тазом, но нам от этого легче не станет. Закончив со смотринами, Габой загнал шестерых родичей в трюм гасителя, а одного взял к себе в кабину драгфайтера. Я же решил сделать небольшой финт и усадил Чирика за штурвал нашей машины. Парень явно волновался, но уверенно поднял тяжелый гаситель и повел его над морем. Судя по реакции более взрослых родичей, моя задумка удалась и статус малолетнего эльфа взлетел до небес. Это не было благотворительностью. Мне еще придется назначать командиров двоек, и желательно, чтобы они говорили на дорокском. Так что, скорее всего, звенья поведут Габой и Чирик, когда еще эти незнакомые ушастые дикари освоят чужой язык. Обратный перелет мне запомнился мельком, потому что пришлось дремать в полглаза, чтобы не упустить возможную промашку неопытного пилота. Впрочем, малыш ловил все на лету и недавнее внушение воспринял очень серьезно. Так что к вечеру он без проблем довел гаситель до острова Сокровищ. Нас не было всего два дня, но казалось, что комитет по встрече принимал геройских путешественников, вернувшихся из кругосветки. Размалеванных эльфов встретили настороженно, но совершенно без враждебности, все давно привыкли к ушастой семейке. На следующий день Габой с помощью гномихи приодел будущих пилотов в комбинезоны, и начался изматывающий процесс обучения. Сначала я пытался обучать эльфов теории будущих боев, используя Габоя в качестве переводчика, но потом плюнул на это безнадежное дело. Пришлось перейти к двухступенчатой системе обучения. Я передавал свои куцые знания командиру эскадрильи, а уже он вдалбливал теорию и практику в остальные ушастые головы. Если бы кто-то увидел нас с Габоем со стороны, то решил бы, что это отец-летчик рассказывает сыну о своей работе. Вспомнив любимый советский фильм о летчике-музыканте, я с помощью ладони объяснял существу из другого мира суть работы истребителей в паре. Сам поражаюсь, с какой уверенностью я говорил о том, о чем не имел ни малейшего понятия. Но это именно тот случай, когда понты дороже денег, сомнения не только не помогут мне, но могут навредить будущим пилотам. После теории мы приготовились перейти к практике, так что пора распределять истребители. Горестно вздохнув, я окончательно признался себе, что ни в какой музей Драгфайтер один не отправится. Эта несуразно выглядевшая машина надолго станет моим персональным транспортом. К началу работы в парах гномы довели до ума два Драгфайтера 2 и тут же принялись за третий и четвертый самолеты этой серии. Три гасителя монтировались параллельно и урывками, но проблем с ними было меньше. По сути, это те же танки с баком-экранами, только на антигравитационной подушке. Правда, были и кое-какие модернизации. Два стоящих рядом бака заменили на один большой, и замыкающие лепестки тоже изменились. Они теперь проворачивались полностью в раскрытом виде, представляя собой платформу с торчащими вверх зубьями. Информации о размерах и размахе крыльев драконов было очень мало, так что мы решили перестраховаться. Оба более или менее изящно выглядевших истребителя тут же перешли в собственность Габоя и Чирика. Мне казалось, что малыш от гордости вот-вот лопнет. Он постоянно норовил попасть на глаза Такису, чем вызывал у главы водолазов лишь ироничную и снисходительную улыбку. Бывший юнга матерел с каждым днем. Подводные работы шли своим чередом, и он без устали гонял своих пловцов, жестко вколачивая в них правила безопасности и инструкции. Проблем с дисциплиной деспотизм Такиса не вызвал, потому что парня постоянно курировал откомандированный медведем десантник из бывших разведчиков. Впрочем, он и сам вполне справлялся. Я на всякий случай проверил график погружений, но не нашел там нарушений, которые могут привести к проблемам со здоровьем пловцов. Разговор с бывшим юнгой показал, что он сильно боится потерять мое доверие и свое новое положение в обществе, так что точно сумеет сдержать свою юношескую тягу к авантюризму. Благодаря действиям ныряльщиков нам удалось поднять почти 30 антигравитационных платформ, что уже закрывало наши потребности в них на ближайшие месяцы. Плюс к этому пловцы добрались до складов и жилых отсеков летающего острова, которые находились на доступном уровне глубины. В результате гномы сильно ускорили сборку летающих машин. Я внимательно отслеживал настроение моего отряда и видел, что терпение зеленокожих здоровяков на пределе. Они остались со мной не только из-за верности клятве наемников, но и потому, что я обещал помочь их племени. Во взглядах моих десантников появлялись обреченности, какая-то апатия. Насчет этого я не обольщался. Даже у большинства людей апатия может резко перейти в эмоциональный взрыв, а у диких такое случается сплошь и рядом. Так что я как мог ускорил процесс подготовки к предстоящему воздушному бою. Парный вылет с Габоем окончательно подтвердил все мои опасения. Скользя на нашем первенце над морскими волнами, я нажал на вделанную прямо в штурвал кнопку. В наушнике послышалось шипение. «Сокол-1, Соколу-2, начинаем разгон, держись на хвосте». Принял, разборчиво, но хрипло и с помехами послышалось в динамиках моего шлема. Хаоситы все же сумели справиться с проблемой связи. И, как ни странно, успеха добился Дуган. На парня очень благотворно повлияло временное расставание с Тири. Я это заметил и приказал вообще отселить его от ведьмы. И через сутки воспрянувший духом юноша прибежал с идеей связи через преобразователи энергии. Энергия хаоса давала возможность как-то отслеживать приборы на расстоянии. Дуган внес изменения в настройки, и теперь преобразователи реагировали на вибрации от мембраны микрофона, которые передавались на прибор. Это то, что я понял из пояснений Хаосита. Думаю, ему мои слова о сути радиоколебаний, в которых я и сам разбирался очень плохо, были понятны еще меньше. Как бы то ни было, связь у нас появилась, плохенькая, с малым радиусом действия, но для эскадрильи хватит. Передав Габою приказ, я начал разгонять драгфайтер. Машина эльфа плотно сидела у меня на хвосте. Следующие полчаса все мои попытки стряхнуть его оттуда оказались абсолютно безуспешными. А вот когда мы поменялись ролями, ситуация резко изменилась. Ушастая сволочь убегала от меня, как муха от ленивого кота. Это еще раз подтвердило мысль о том, что я не имею морального права претендовать на Dragfighter 2. Скорее всего, в бой с драконами я вообще не полезу, несмотря на родовую ярость. Мозгов у меня все же больше, чем боевого безумия. В моих руках драгфайтер был не стремительнее утюга, особенно на фоне носящихся в небе как стрижи эльфов. Все, идем на посадку. Нажав кнопку связи на штурвале, я заложил вираж вправо и повел истребитель к острову. Когда, вздыбив песок, обе машины встали рядом со ждущим своей очереди драгфайтером Чирика, я выбрался наружу и подошел к истребителю Габоя. Эльф сдвинул стекло кабины и посмотрел на меня. «Габой, дальше сам. Теперь я тебе не указ». Эльф кивнул и что-то зачирикал на своем наречии. Юный пилот, несмотря на сковывающий движение комбинезон, шустрой белкой заскочил в кабину своего истребителя. Двум другим эльфам непривычные комбинезоны мешали значительно больше, чем Чирику. Они постоянно сдвигали натиравшие швы и недовольно морщились. Но все неудобства нивелировал тот факт, что пятеро других эльфов хоть и в удобных шортах, но сидели на прибрежном песке, а не в кабине истребителя. Как только ученики устроились позади своих учителей, заурчали накопители, и драгфайтеры оторвались от песка. Я на всякий случай отошел подальше. Две машины, сверкая приловым покрытием и усилением из шкур ящеров, вертикально рванули в небо и, набрав всего с десяток метров высоты, ударили по воздуху пламенем из дюз. А вот это, совсем другое дело. Два драгфайтера рассекали небесную синь как пара ласточек, стремительно и легко. Даже не скажешь, что ушастые пилоты впервые сели за штурвал всего несколько дней назад. Будь это люди, процесс обучения затянулся бы на месяцы, а может и дольше. Столько что вышедшими из леса эльфами все было сложнее, но это только пока они не привыкли к технике и не уловили суть управления истребителями. Если в свое время мое лихое управление танком никак не вдохновило ни диких, ни гномов, то у эльфов перед глазами был пример их соплеменника, который прекрасно чувствовал себя внутри железной птицы и спокойно орудовал всеми приборами. К тому же управление летающих машин было примитивным до нельзя, даже если сравнивать с самолетами Второй мировой. Поначалу у новоиспеченных пилотов были проблемы с чувством габаритов. Я сильно боялся, что произойдет столкновение двух драгфайтеров и вся работа гномов пойдет на смарку. Но какими бы пугающими поначалу ни были движения машин в руках новичков, постепенно эти огрехи начали исправляться и аварий, к счастью, не случилось. Ну как не случилось, одно происшествие все же было. Когда мы перешли к стрельбе сетиметами, я предложил себя в роли цели. К этому времени все четыре драгфайтера 2 вошли в строй и в небе носились уже два звена эскадрильи. Я на своем старичке, которому от роду и пары недель не было, попытался сесть на хвост второму номеру габоя. По нашей общей с Камеском задумке, ведомый из пары продолжал вилять хвостом перед мордой моей машины, а габой провалился куда-то вниз. То, куда именно он подевался, я понял, когда мою машину тряхнуло, а по стеклу кабины ударил один из крюков, которыми заканчивалась сеть. Поворот головы подтвердил догадку, задняя часть кабины была опутана цепями. Попытка управлять рулями высоты показала свою полную несостоятельность. Я выключил реактивную тягу, чтобы довести драгфайтер до острова на одних антигравах. Машину внезапно повело боком, я рефлекторно дернул рычаг, но выровнять истребитель не получилось. И тут прямо перед моим лицом пронеслось брюхо одного из драгфайтеров-эльфов. Я даже не понял, чей именно это был истребитель. Разминулись мы чудом, и мне понадобилась минута, чтобы прийти в себя. Затем, подключив недавно установленное расширенное управление антигравами, я медленно и неуклюже направил вмиг потерявшую резвость машину к острову. Разбор полетов показал, что мое метание в воздухе едва не повлекло за собой серьезные проблемы. Положение спас новичок, сумевший отвести свой истребитель от беспорядочно вращающейся цели. Увы, воздушным асом мне не быть, по крайней мере в обозримом будущем. А вот ушастые гаденыши осваивались в небе с пугающей скоростью и легкостью. Я не забыл о своих опасениях насчет возможной попытки угона истребителей. Мудрить мы с гномами не стали, просто уменьшили емкость баков с горючим для реактивной тяги, а на одних антигравах далеко не улетишь, догоним на тех же гасителях. На них же и будем возить запас топлива. Но это так, потакание собственной паранойи. Хотя я прекрасно отдавал себе отчет о корнях своей нервозности. Вся наша затея была чистой воды авантюрой. В том, что, скорее всего, дело не пойдет дальше разведки боем, я не признавался даже самому себе. Если все так плохо, как говорили посланцы горцев, на племенах диких можно ставить крест. Мысленно добавив огнедышащим ящерам крылья, я получил печальную картину. Скорее всего, по прибытии в горы мы найдем только выжженные селения, но если я туда не сунусь, то потеряю всех диких, включая снежного медведя. Граничащую с трусостью осторожность в отношении помощи своей родне они мне не простят. К вечеру пятого дня после нашего возвращения из радужного леса я оторвался от наблюдения за мельтешащими в небе истребителями и направился к бунгало, в которое заселились оба бывших легата и все офицеры диких десантников. Зеленокожие воины пребывали в крайней степени уныния и, похоже, заразили этим своего полковника. Вайлет даже прекратил тренировки десантников, а я был так занят, что не обратил на это внимания. Ну что же, кажется, время пришло. Дикие хоть и не надоедали мне своими просьбами, но было и так понятно, что тянуть дальше некуда. Полковник Таркс, готовь бригаду к погрузке на завтра. Мы уходим на красавице. С нами, обе роты десанта. На острове остаются только пловцы и расколотый валун с двумя десятками десантников. Кандидатуры отбери сам. Все, выполнять. С рассветом все должны бить на борту. Всеобщую апатию в бунгало как ветром сдуло. Вайлет вытянулся в струнку. За его спиной материализовался медведь. Замельтешил весь лагерь. В принципе, собираться нам не так уж долго, но стоило подхлестнуть эмоциональное состояние бойцов. Сам же я пошел инструктировать штурмана-громовержца, нашего юного главу пловцов и валуна, которому предстоит командовать всей этой сборной солянкой на острове Сокровищ. Для Такиса я расписал график погружений с глубинами и сроками задержек на глубине больше чем 30 метров. Порывшись в памяти, вспомнил лишь то, что нужно всплывать со скоростью 18 метров в минуту. Чтобы перестраховаться, мы оборудовали в небольшой комнатке на вершине подводной башни воздушный пузырь с баллонами,